Дорога на Антверпен. Подготовка к выходу заняла полных 3 дня. Выяснилось, что местные в зимнее время в дальние края, а Антверпен по местным меркам был уже именно дальним краем, предпочитают без крайней необходимости по суше не ездить. Виной тому дороги, представлявшие собой обычные грунтовки, раскисшие от зимних дождей, периодически схватываемые ледком от ночных заморозков. К тому же короткое светлое время не всегда позволяет добраться засветло по раскисшим дорогам от одного постоялого двора до другого. А ночевать в поле, во-первых, некомфортно, а во-вторых, небезопасно. Расплодившиеся из-за войн с арбаптистами и неурожаев разбойнички караулили в лесах припозднившихся путников. Да и мелкие феодалы были не прочь пограбить купцов, свалив дело на тех же разбойничков. И именно феодалы и представляли, по словам местных купцов, наибольшую опасность. Поскольку от разбойничков, обычно плохо вооруженных местных крестьян, наемная охрана караванов успешно отбивалась. А вот дружины феодалов были серьезной опасностью. Попадались и хорошо вооруженные банды из бывших наемников, но тех феодалы обычно быстро истребляли, чтобы не перехватывали бизнес. Некоторые мелкие феодалы днем собирали с купцов таможенные пошлины за провоз товаров через их владения, а ночью пытались отобрать все сразу. Свидетелей они не оставляли, поскольку их светлости граф Флорис Голландский и герцог Филипп Брабантский такое поведение своих дворян не одобряли и вполне могли виновных укоротить на голову и их феоды взять себе в собственность. Поэтому местные купцы зимой ходят по суше только большими караванами с солидной охраной. При острой необходимости предпочитают морской путь и быстрее, и безопаснее. Но перед экспедицией стояла еще и задача разведки экономической и политической ситуации в Европе, в частности в Нидерландах. Сидя в городе, много информации не соберешь, поэтому решили идти сухим, если можно так выразиться, в условиях промозглой европейской зимы, путем. По совету Хофта и по рекомендации Якобзона наняли дюжину охранников, 4 конных, 4 аркебузиров, 4 пехотинцев. Все из бывших солдат. Их командир Якоб Ластман ходил по этому маршруту много раз. Главной силой, однако, стали 4 конвойников с автоматическими винтовками. Для них закупили хороших верховых лошадей, прихватили 30 наступательных гранат. Сам Ягудин вооружился пистолетом ТТ и обрезом. Холодное оружие и доспехи имели все. В общем-то, местных бойцов взяли для массовки, чтобы местные же бандюки с опаской отнеслись к численности конвоя. Огневую мощь места увеличили не сильно, хотя залп картечью из 4 аркебуз калибром побольше дюйма тоже стоило принимать во внимание. Жаль только, что в случае реального боя этот залп будет единственным. Потом аркебузиры будут орудовать шпагами. Задачей наемников было задержать нападающих ровно на минуту. За это время конвойники в 4 автоматических ствола расстреляют любое реальное количество местных. Да и гранаты ленинградского производства уже хорошо себя зарекомендовали. Наняли 2 крытых фургона, один большой, запряженный парой, один малый и легкую карету для самого купца. Соответственно, 3 возчиков, также хорошо знавших дорогу. Провизии набрали на 3 дня пути, на всякий случай. Предполагалось обычно столоваться на постоялых дворах. 6000 скуда перевели в именные векселя банка Зоммерфельда, имевшего головную контору как раз в Антверпене. 500 скуда обменяли на 460 талеров наличными. Золотой запас вез в карете сам купец. По прямой до Антверпена было 160 километров. С учетом извилистости местных дорог все 200. Планируемое время в пути — 7 дней. На выполнение всех задач в Антверпене положили 3 недели и неделю на обратный путь. Выступили 11 декабря рано утром, как только открылись городские ворота. Назначенный командиром конвоя сержант Загоскин установил порядок движения. Передовой дозор, двое конных наемников, головной дозор из 2 пеших наемников, малый фургон с 2 конвойниками, карета, большой фургон с 4 аркебузиров, арьергард из 2 пехотинцев и 2 кавалеристов. Сам Ластман ехал в передовом дозоре. Двое конных конвойников охраняли караван с флангов. Аркебузиры передвигались только в фургоне, чтобы не отсырел порох на запальных полках фитильных аркебуз. В карете, кроме купца, размещался фельдшер, главстаршина Пантюхин, с медицинской сумкой, 2 обрезами и гранатами, в качестве медика отряда и личного телохранителя купца. Колонну сопровождали 2 похожих на волков крупных сторожевых пса, принадлежащих Ластману. Их, по договору, тоже поставили на жалование и довольствие. За 8 часов светлого времени предполагалось пройти 30 километров с часовой остановкой на обед. Киллиан Хинлобен затаил злобу. Слух о том, что мастер Хофт собирается в Московию, дошел и до него. С закабаленного Хофта Хинлобен имел весьма неплохой профит. То, что Хофт начал выполнять большой заказ московитов, не поставив об этом в известность своего кредитора, только подтверждал истинность слуха. Услышав о том, что московиты собираются в Антверпен, он вызвал командира отряда наемников Юргена Даврея, обычно сопровождавшего его караваны. «Юрген, ты слышал, что московиты собираются в Антверпен?» После взаимных приветствий осведомился купец. «Да, слышал». «А ты слышал, что у них денег как грязи? Причем они едут в Антверпен вербовать мастеров, и каждому мастеру, по слухам, дают авансом по 1000 талеров. «И это слышал». Только болтали про 2000. Тем более, московиты не ждут каравана, едут в одиночку. Это тебя не наводит на определенные мысли? Нет, господин Хинлобен, я с этими делами давно завязал. Теперь я добросовестный охранник. Куш, конечно, велик, но и риск немалый. Я услышал, они нанимают отряд якобы Ластмана, у того 2 дюжины крепких бойцов. «Ну, так я и не предлагаю тебе самому заниматься этим. Знакомства-то у тебя наверняка кое-какие остались. Передай эти сведения кому надо, а дальше все само собой пойдет». «Я подумаю, а какая ваша выгода?» «Исключительно моральное удовлетворение. Эти московиты сорвали мне выгодный контракт. Я на них в обиде. Всю мзду за наводку можешь оставить себе». «Хорошо. Я подумаю, что можно сделать». 2 верховых, один из которых был Юргеном Девреем, выехал из западных ворот Амстердама почти сразу вслед за караваном московитов и вскоре обогнали их. Первые 2 дня поход шел по намеченному плану. Удалось пройти в первый день 26, а во второй 29 километров. Ночевали на постоялых дворах, в селах, обедали в поле, в сухомятку. Погода была сносной. На 3-й день ближе к вечеру уткнулись в разрушенный мост через небольшую речку. Осмотр показал, что мост не рухнул от старости и не был смыт водой, а разрушен намеренно. Бревна настила были сняты и увезены в неизвестном направлении. Этот факт наводил на серьезные размышления. Пришлось остановиться, нарубить в ближайшей роще тонкий бревнышек и починить мост. За этими хлопотами стемнело, поэтому разбили бивак на опушке этой самой рощи. Под руководством Ластмана Наемники поставили повозки треугольником, посередине поставили два шатра, один большой для наемников и один малый для конвойников. Развели костер и приготовили ужин. Заготовили в роще дров на всю ночь. Обстановка на биваке была тревожной. Командование каравана всерьез ожидало ночного нападения. Затянутое низкими облаками небо, ночная мгла, туман и моросящий временами дождь этому весьма способствовали. Загоскин и Ластман назначили караульных, определили очередность смен. Немецким Загоскин не владел, переводил наемникам сам Минин. В карауле постоянно находились один боец-конвойник с винтовкой и гранатами в карете, один из аркебузиров в большом шатре, двое наемников постоянно жгли костры с двух сторон от лагеря. Конвойники оборудовали примитивную охранную систему. В 30 метрах от повозок натянули на вбитых в землю кольях выкрашенную в черный цвет веревку с подвязанными колокольчиками. Вдоль веревки постоянно ходил по кругу четвертый наемник. Караулы менялись каждые 2 часа. Костровые караульные имели под рукой по бутылке с осветительной керосин-бензиновой смесью. В случае нападения они должны были бросить бутылки в костры и разбить их кончиками шпаг, прикрыв при этом глаза рукавом. Инструктаж провел купец самолично. Ожидаемое нападение состоялось в собачью вахту около 4 часов утра. Бандиты подошли с подветренной стороны, так что собаки их не учуяли. Звякнул колокольчик, сторожевые псы со стервенелым лаем сорвались с места и ринулись во тьму. Из темноты в освещенный кострами лагерь полетели стрелы. Они впивались в борта кареты, прошивали парусину фургонов, били спящих людей в бока. Впрочем, луки у нападавших были паршивые, или они оцерели от льющейся с неба мороси. Стрелы отскакивали от кольчуг, предусмотрительно оставленных под теплой одеждой. Яркими столбами пламени полыхнули оба костра, ослепив и осветив нападавших. Несмотря на инструктаж, костровым подпалило бороды. Обученные псы яростно бросались на разбойников, тормозя их и заставляя отмахиваться, не приближаясь, однако, на длину шпаги. Выпрыгнувший из кареты боец короткими 3-патронными очередями АВС ударил по набегающим из темноты теням. Громыхнула картечью аркебуза. Завопили раненые. Выскочивший из малого шатра фельдшер, не продрав еще со сна глаза, принялся швырять одну за другой гранаты в темноту, ориентируясь на звук собачьего лая. Наемники, еще толком не проснувшись, высыпали из шатра, выстроились в цепь между повозками и встретили атакующих шпагами. В дело вступили еще 3 автоматические винтовки. Бойцы били прицельно. Конвой еще с вечера повязал на оба рукава и на шлемы полосы белой ткани, так что попасть по своим конвойники не опасались. Через 2 минуты все было кончено. Немногие уцелевшие бандиты уползли в темноту. Наемники принялись шмонать убитых. Разбойнички оказались одетыми в лохмотья, плохо вооруженными крестьянами. Плотницкие топоры, дрянные охотничьи луки, лишь у нескольких старые мечи и драные кольчуги. Только у главаря кирасы и шлем. Ластман и Минин допросили 3 раненых. Выяснили немного. К сожалению, главарь бандита был убит на повал. 3-линейная пуля попала в лоб и пробила на вылет череп вместе со шлемом. Рядовые бандиты смогли лишь рассказать, что на их базу в лесу приехали 2 хорошо одетых верховых, которые рассказали главарю о караване. Сами верховые в атаке участия не принимали. В отряде оказалось 2 легкораненых осколками своих же гранат и 3 раненых стрелами, 2 в ноги и 1 в руку. Ими занялся фельдшер. Тяжело раненых убитых не было. 1 собаку серьезно побило осколками. Очевидно, бандиты надеялись напасть на спящий лагерь и вырезать всех сонными. Не вышло. До рассвета никто не уснул. Наемники и бойцы с шутками и хохотом обсуждали отбитое нападение. Купец распорядился готовить завтрак. К завтраку всем выдали по 100 грамм водки. Веселье продолжалось до самого рассвета. Ластман долго рассматривал винтовки конвойников, а потом подступил к Минину с вопросом. «Откуда у московитов такие чудо-аркебузы?» Купец отбрехался, что московский князь закупает такие аркебузы у китайских купцов. Раненых бандитов наемники добили. В город их решили не везти, там их по-любому ждала виселица. Мертвых хоронить не стали. Волчий вой, мешавший спать по ночам, свидетельствовал, что бесхозное мясо долго лежать не будет. Только труп главаря погрузили в большой фургон для предъявления властям в ближайшем городке. В последующие два дня темп движения снизился. Сперва полдня лил дождь, потом подморозило, лужи на дороге сковал тонкий лед, который проламывался под копытами лошадей. Лошадям пришлось обмотать бабки и пясти ног кожаными обмотками, чтобы не поранить их льдом. И так нелегкая дорога стала еще тяжелее. С неба сыпался то мокрый снег, то ледяной дождь. Устали и люди, и лошади. На шестой день после переправы на пароме через реку, которое место называли Меус, во владениях уже герцога Брабантского, на них напали по-взрослому. Караван только что втянулся в очередной лесной массив. Дорога в этом месте делала крутой S-образный изгиб. Монотонное движение давно притупило внимание путников. Внезапно из-за деревьев свистнули стрелы, впиваясь в дерево повозок, в живые тела коней и людей. Затем из-за кустов молча выскочили вооруженные люди и бросились к каравану. Их было много, примерно по два десятка с каждой стороны. В отличие от прошлого раза, все нападавшие были в доспехах. Первым в бой вступило фланговое охранение. Бойцы стреляли с коней, не спешиваясь. Частые очереди винтовок разорвали тишину леса. Раненые стрелами кони дергались. Точность стрельбы была никакой. Пехотинцы головного дозора и арьергарда рванулись к карете, чтобы прикрыть стрелков. Двое всадников арьергарда врубились в ряды атакующих разбойников. Выскочившие из большого фургона аркебузиры с оглушительным грохотом разрядили свои пушки по нападающим, бросили их, схватили щиты и шпаги и присоединились к дозорным. Вступили в бой еще двое бойцов-конвойников, не сходя с козлов малого фургона. Фельдшер и купец швырнули по разбойникам по паре тройки гранат, больше не успели. У повозок уже звенели клинки, начался ближний бой. Затем с пистолетом и обрезами в руках они присоединились к охране стрелков. По разработанной командованием диспозиции, все наемники, купец и медик должны были прикрывать стрелков с винтовками, не подпуская к ним бандитов. Весь отряд быстро сгруппировался вокруг кареты. Винтовки в руках бойцов были главным козырем отряда. Стоя на козлах и запятках кареты, стрелки поверх голов своих бойцов практически в упор расстреливали разбойников. Обоймы в винтовках бойцы меняли парами поочередно. Спереди из-за поворота дороги с криком вылетел конный наемник из передового дозора. За ним лавой неслись десяток всадников, выставив вперед длинные копья. До них было 70 метров. Почти одновременно такая же группа конников вывернулась из пройденного караваном изгиба дороги. Положение обороняющихся резко осложнилось. Оценивший новую опасность, Загоскин приказал всем бойцам перенести огонь на кавалерию. Однако отстрелять всех конных бандитов не успели. Двое спереди и четверо сзади врубились с копьями в плотную группу обороняющихся у кареты. Удар приняли на свои щиты наемники. Бой достиг кульминации. Купец и фельдшер разрядили по всадникам пистолеты и обрезы. Перезарядившие за это время винтовки стрелки довершили разгром банды. Попытавшихся сбежать с поля боя в лес, разбойников расстреляли в спины. Весь бой занял 5 минут. На этот раз потери отряда оказались серьезными. Один из всадников головного дозора был зарублен после того, как у него подстрелили лошадь. Двоих пеших наемников выбили конные рыцари. Тяжелые копья пробили и щиты, и доспехи. Еще одного проткнули шпагой в схватке у кареты. Шестеро были ранены, в том числе один тяжело в голову. Лишь Ластман и второй всадник головного дозора не получили ранений. У конвойников были легко ранены стрелами трое. Минин и фельдшер не пострадали. У фельдшера работы сразу стало много. Луки у нападавших были хорошие, боевые, но вот от сырости все равно ослабли. Этим и объяснялся легкий характер большинства ранений. Кольчуги стрелы не пробивали. Ластман и Минин допросили раненых разбойников. Все они оказались дружинниками барона Венцеля. Сам барон и его сын нашлись среди покойников. Они выделялись среди прочих бандитов самыми богатыми доспехами с родовыми гербами на кирасах. Барон возглавлял атаку конников с головы каравана, а его сын с тыла. Оба попали под огонь винтовок первыми. Минин приуныл. «Поди докажи местным, что барона с сынком пришили в порядке самообороны в честном бою». Ластман успокоил его, сообщив, что этот барон был вассалом графа Флориса, голландского, а они находились уже в землях герцога Брабанского. К тому же действовали они в порядке самообороны, и кто же будет в здравом уме нападать на втрое численно превосходящего противника? Все наемники это в один голос подтвердят. Да и ранения воинов конвоя стрелами однозначно свидетельствуют о нападении на конвой и засады. Убитых наемники быстро обшмонали и избавили от всего ценного, включая деньги, драгоценности, доспехи и даже одежду с обувью. Тяжело раненых разбойников добили. Своих убитых быстро похоронили. Баронских выложили редком вдоль дороги. Минин и Загоскин взяли себе только доспехи и оружие барона с сынком. Остальное отдали Ластману, в порядке компенсации семьям погибших солдат. Большой фургон набили трофеями доверху. В малый посадили троих раненых бандитов и загрузили трупы барона с сынком. Все это заняло часа четыре. Тут же на месте боя и пообедали. Из 14 лошадей каравана уцелели лишь 3. 4 получили легкие ранения, еще 6 тяжело раненых добили. Зато захватили 9 совершенно здоровых и 5 легко раненых бандитских. Здоровых пристроили в дело, легко раненых повели в поводу. До темна успели пройти километра 4. На следующий день к обеду прибыли в город Бреда. Минин и Ластман тут же сразу же направились в магистрат к бургомистру. Добились приема и доложили о нападении бандитов. Бургомистр Лоренц Зут срочно направил их со своим секретарем к полицмейстеру. Полиция города сработала оперативно. Со всех сняли письменные показания под роспись. Затем допросили пленных под протокол и провели опознание барона. Затем снова поехали к бургомистру. Там и полицмейстер, и бургомистр долго благодарили и поздравляли с победой над крупной бандой. Оказалось, что в окрестностях города за последнее время уже было уничтожено несколько купеческих караванов. Живых свидетелей бандиты не оставляли, поймать их не удавалось, поскольку следы банды всякий раз уходили на сопредельную территорию. Теперь стало понятно, что разбойничал барон Венцель с дружиной. После приема у бургомистра полицмейстер Адриен Янмат, он же начальник городской стражи, плотой приступил к Минину с вопросом, как же охранник каравана удалось уничтожить втрое превосходящую числом отлично вооруженную и обученную баронскую дружину? Да и на аккуратные сквозные дырки в трофейных доспехах от 3-линейных пуль он, конечно же, обратил внимание. Минину пришлось снова заливать прокитайские аркебузы. Полицмейстер немедленно загорелся желанием посмотреть их в деле. Ввиду уже наступившей темноты, демонстрацию отложили до утра. Утром Минин, Загоскин и Ластман вместе с полицмейстером выехали из городских ворот к ближайшей роще, где Загоскин продемонстрировал стрельбу одиночными с дистанции 100 шагов по стволу толстого дуба. Специально разбросал пули в радиусе полметра. Ластмана заранее предупредили, чтобы не распространялся про стрельбу из винтовок очередями. Полицмейстер Ян Мат был весьма впечатлен. Долго рассматривал винтовку, пули и восхищался мастерством китайских оружейников. Очень хотел купить винтовку, но ему тактично отказали, назвав цену в 1500 талеров. Затем продемонстрировали в деле ручные гранаты, переделанные накануне стерочного запала на фитильный. Полицмейстер взрывами гранат и разлетом осколков тоже весьма восхитился. Пришлось презентовать ему пару штук. Ему же продали за полцены всех раненых лошадей. Расстались вполне довольны друг другом. Полицмейстер даже вышел проводить караван к воротам города. Приглашал заезжать еще. До Антверпена ехали еще 2,5 дня. Приключений больше не было, их и так вполне хватило. 22 декабря, на 11-й день пути, караван, наконец, достиг цели. В пути сильно задержались, зато в городе дела пошли весьма резво. Совершенно неожиданно информация о полной веротерпимости во владениях московского князя стала козырным тузом на переговорах с мастерами. Не далее, как в 20 километрах от Антверпена, в провинции Гент, император вместе с церковниками и вассалами огнем и мечом искоренял анабаптистскую крамолу. Еретиков сжигали на кострах, вешали на деревьях, рубили головы и колесовали. Истребляли анабаптистов целыми семьями и селениями. Сам город Гент, находящийся всего лишь в 40 километрах от Антверпена, был осажден карателями. После кровавых расправ с анабаптистами в Мюнстере и Амстердаме никто из принявших новую веру не чувствовал себя в безопасности. Да и остальных протестантов, лютеран и цвинглиан, репрессии властей тоже не обходили стороной. Поэтому ремесленники-протестанты подписывали договор с охотой. Жертвовать собой и близкими никто не хотел. Первым завербовали одного из городских алхимиков с 2 учениками. С его помощью провели закупки химических веществ: соли, серы, селитры, ртути, серной и соляной кислоты, щелочи, мышьяка, сурьмы, фосфора, медного и железного купороса, цинка. Опустошили запасы всех алхимиков города. За 9 дней набрали всех необходимых мастеров с подмастерьями. Рабочих решили не брать, чтобы не затягивать время. Информация о чудодейственных китайских аркебузах могла достигнуть ушей городского начальства или местных сюзеренов. Последствия могли быть весьма плачевными. 31 декабря все грузы и всех завербованных мастеров с чадами и домочадцами загрузили на борт зафрахтованного Когга и пошли вниз по Шельде. Через 2 дня Когг по команде Коновалова пришвартовался к борту Энгельса и начал перевалку людей и грузов. События завертелись колесом. В порту зафрахтовали еще 1 каравеллу и срочно начали погрузку на нее закупленных товаров и завербованных мастеров. Опустевший Когг тоже направили в порт под погрузку. За 2 рейса Когг и каравелла доставили на Маркса и Энгельса весь груз и всех людей. С вербовкой местных девушек решили не заморачиваться, поскольку на каждый корабль и так приняли почти по 200 пассажиров. На приспособленных под жилье батарейных палубах кораблей стало тесно. Грузовые трюмы тоже были забиты под завязку закупленными товарами и продовольствием. Бургомистру занесли обещанный подарок и получили добро местной власти на отход. На закате дня 2 января классики выбрали якоря и двинулись к выходу из залива. Слабый ветер с берега позволил поставить все паруса. Выйдя в открытое море через горло залива, уже в полной темноте, подняли давление пара в котлах и двинулись домой в Крым.